Глава 17. Предыдущей ночью я долго не засыпал. Не потому что не устал. Наоборот, адская работа валила с ног, несмотря на поддержку пилюль травинки. А потому что необходимо было решить важный вопрос с моими рунами, атрибутами и звездными монетами. Раньше, черт побери, жилось намного проще. Белый дьявол подсказывал, а сейчас нужно было ломать голову самостоятельно. Даже доктор Минос не мог помочь, потому что серебряных восходящих во Фригольде было немного, и все они развивались индивидуально. Единственное, что мне удалось выяснить у него, Винсента и Эрика, это то, что сильные навыки, которые открываются на серебряных звездах, у всех разные. Правило не выявлено. Они скорее зависят от конкретного человека. Хотя некоторые восходящие получают общие или похожие способности. У меня сейчас была полностью закрыта вся бронза, достижения которым могли похвалиться немногие. Поэтому все бронзовое развитие я вкладывал в биосенсорику, уже доведя этот навык до 8-й звезды. С каждым апгрейдом что-то менялось. Навык почти не уступал прежней руне, но именно что почти. Возможно, при полном развитии он и станет аналогом, как это произошло с суперслухом. Для рун связи и стихии яда кандидатов пока не было. Разве что два предмета, зерцало и шлем Ледоманта, чтобы надевать их одновременно. Но пока эта экипировка использовалась крайне редко. А вот с серебром все обстояло сложнее. Сейчас я имел всего два серебряных атрибута — познание и энергию. Первый атрибут открыл спящий и бесполезный навык криптографии в 5 звезд. Откуда он, черт побери, взялся? А вот энергия — полезнейшую способность обнаружения энергии, которая в некоторых случаях заменяла истинный взор. И требовалось решить, куда вложить третью серебряную звезду. Руну развития, что упало с вершителя. Сперва я хотел усилить тело, например, координацию или выносливость, что дало бы мгновенные результаты. Но, слегка подумав, решил, что главным на этом этапе должен стать атрибут, который мне столь долго заменял вселенец. Разум. На бронзе он разветвлялся на восприятие, мышление и волю, а на серебре — на 9 атрибутов. Но меня интересовал только один — интеллект. Существовали еще мнемоники и интуиция, но важен был именно интеллект. На Земле считалось, что интеллект объединяет все когнитивные функции — восприятие, память, мышление, воображение и другие. Но в системе восхождения интеллект означал способность усваивать, обрабатывать и использовать информацию. Грубо говоря, быстрее думать и принимать верные решения. После апгрейда бронзового мышления я получил совокупный навык способа мышления, который уже помог понять многие вещи, прежде почему-то не доходившие. Поэтому интеллект в первую очередь призван был помочь с выбором дальнейшего пути развития и грамотным использованием рун. Серебряная звезда интеллекта, засияв в моих атрибутах, открыла любопытную способность. Гиперкалькуляция, серебро, 3 из 10. Навык, позволяющий быстро выполнять сложные вычисления, расшифровку и сопоставление больших объемов данных без использования вспомогательных средств. И сразу 3 звезды. Тоже спящий. Я недоверчиво усмехнулся. Неужели теперь смогу легко перемножать в уме 3-значные числа без помощи нейросетевых алгоритмов Вокса? Навык очень сильно коррелировал с криптографией. Черт побери. Неужели все-таки во мне дремлет какой-то тайный агент Звездного флота? Как бы его пробудить и выманить наружу? Вот бы познакомиться уже. Привет, я Сигурд Морозов, а ты кто? Ладно. Серебряная руна усиления ушла Экзошейду. Этот товарищ, хоть и серебро, слишком часто ломался. Стоило сделать ассасина более полезным для нашей группы. Как там говорил Толя, личный состав нужен, командир. Рассчитывал на что-то вроде возможности удаленного подключения, как к ночнице, или повышения живучести существа. Но нет, у наблюдателя оказались свои планы. Шейд получил дополнительную способность призрачного прыжка, нечто вроде мгновенного телепорта на короткую дистанцию, что потенциально позволяло и уклоняться от врага, и наносить внезапные молниеносные удары. Но основную проблему это не решало. Шейд был эффективен только против мусорных, как сказал бы вселенец врагов. Он пасовал против серебра и с трудом справлялся даже с бронзой. В открытом бою, разумеется. В большинстве случаев мы его просто неправильно использовали. Ассасин был предназначен для скрытных рейдов и устранения одиночных целей, а вовсе не для боевой поддержки. Оставалось последнее и главное — золото. У меня имелось 120 звездных монет. Это означало, что я могу купить у наблюдателя золотую руну. Хитрый альфа-разум продавал только свойства, да и то далеко не все. Например, универсальных рун в ассортименте не наблюдалось. Скорее всего, потому что некоторые свойства могли изготовить только восходящие с помощью разных или нестандартных символов. Недаром в кувшине, врученном травинке, два неопределенных усиления. Но то, что меня интересовало, у наблюдателя имелось. Золотая руна повышения. Я хотел использовать ее для апгрейда одной из своих серебряных рун. Останавливало только смутное сомнение. Если можно так просто получить золотую руну, за сезон любой фригольд наверняка собирает больше сотни звездных монет, почему они считаются дефицитом? Даже учитывая, что торговля с наблюдателем, монополия риксов, даже предполагая, что большая часть монет идет на покупку стигматов, при таком раскладе за сотни циклов местные восходящие должны были накопить и передать по наследству десятки, если не сотни всяческих золотых рун. Однако же этого не происходило. Почему? Я давно, с момента получения награды за древо, думал об этом варианте и пытался осторожно расспрашивать как Винсента, наиболее сведущего в этом вопросе, так и ученых. Вскользь, чтобы они ничего не заподозрили. И выяснил интересную вещь. Кассиди сказал, что никакой славы не хватит покупать золотые повышения, и добавил, что в этом нет никакого смысла. Аминос глубокомысленно заметил, что любое повышение может оказаться непредсказуемым и неполноценным. Похоже, мне предстояло проверить на практике, что это значит. Первое неприятное открытие — наблюдатель в наших торговых операциях учитывал только часть моей славы. Если быть конкретным, мне было доступно всего 177 условных единиц из 400 с лишним. Это означало, что сумма покупок не может быть больше 177 звездных монет за сезон. После следующего тинга лимит снова обнулялся. Я мгновенно сообразил, что это сумма чистой славы, полученной непосредственно за выполнение заданий. Та, что капала за известность, влияла на титул, однако наблюдатель ее не учитывал при определении лимита покупок, что явно намекало. Хочешь получать руны из его сокровищницы — выполняй задание. И если подумать, у Рикса могло и не накопиться сотни личной славы за сезон. Это ведь 30 бронзовых или 10 серебряных заданий, которые нужно закрыть лично. А второе неприятное открытие заключалось в том, что наблюдатель, помимо монет и славы, требовал для покупки некоторых золотых рун закрытого задания золотого ранга. Выполненные задания, кстати, отмечались в атласе звездочками, образуя подобие наградной плашки, и я, наконец, понял, зачем она нужна. Перед повышением, звездой и слиянием мерцала точно такая же. Руны свойства отнюдь не одинаковы, и получалось, что самые лучшие были доступны только восходящим, выполнившим золотой подвиг. Что ж, это косвенно объясняло, почему на рынке вечности золотое повышение стоило около 300 звездных монет, а также отсутствие золота у восходящих нашего круга. Золотой подвиг — редкое и крайне сложное задание. И одновременно я оценил рыцарский поступок Кассиди, отказавшегося от семени в мою пользу на Тинге. По сути, он отказался от еще одной золотой руны. И тут моя интуиция и новые атрибуты разума начинали протестовать. Странное поведение для Рикса, который в первую очередь должен думать о пользе для народа. А он будто заранее знал, что ничего не потеряет. Хотя, с другой стороны, золотое копье Фригольд уже получил. Тем не менее, я купил золотое повышение. Копить звездные монеты и славу? Ради чего? Тем более перед решающей битвой с призрачной тварью и в свете того, что нас ждут новые вторжения червей. А вот с выбором варианта повышения возникла настоящая дилемма. Плоскостной меч, ледяной взор, ускорение времени, а может, серебряный кристалл странника? Клинком, доставшимся от гнута, я пользовался очень часто. Превосходное оружие, но трижды усиленное само по себе, оно, по сути, являлось слабым золотом, хоть белый дьявол и утверждал, что эти ранги разделяет пропасть. Ледяной взор. Интуиция подсказывала, что не стоит пока трогать эту руну. На золоте она станет слишком заметной, и ко мне опять возникнут ненужные вопросы. А вот ускорение времени, которое я последнее время накладывал в начале боя, выглядело крайне интересным вариантом. Сейчас заклинание просто давало небольшую фору, позволяя в одно мгновение выполнить несколько действий, немного опередив противника, и тем самым компенсировало разницу в атрибутах. Неплохо, очень удобно, но не более того. Однако я видел, как работает золотое остановленное время у Азимандии. Оно на несколько секунд замораживало целую область с врагами, делая их абсолютно беспомощными. И если получится добиться похожего результата, я вложил руну повышения в ускорение времени, и оно заблестело золотом. Но только как-то странно. Фрейм был не сияющий золотым, а смешанным, мигающим, будто из-под позолоты по-прежнему просвечивало серебро. Это уже попахивало каким-то подвохом, и, открыв информацию о руне, я едва не заскрипел зубами. Что за фигня, наблюдатель? Руна временной петли. Руна заклинания. К качество золота. Активация. 240 капель звездной крови. Создает на объекте наложения временную петлю, через 3 секунды возвращая его в момент наложения руны. Время действия 3 секунды. Время перезарядки 1 минута. Золотая руна выглядела как насмешка. Несмотря на мощнейшую манипуляцию временем, я вообще не представлял, как это возможно, она потеряла массовый эффект, что, впрочем, было ожидаемо. Но вот 3-секундная фора выглядела сущим издевательством, тем более за 240 капель звездной крови. Чтобы использовать эту руну эффективно, необходимо было вовремя накладывать ее. А как тут подскажешь, когда нужно будет на 3 секунды вернуться в прошлое? В общем, разочарование. Отличное, имеющее тройное усиление серебро, доставшееся от Тория, получилось в маловразумительное золото, крайне дорогое в использовании. Похоже, что единое, кто там у них отвечает за удачу незримой, сегодня решили посмеяться надо мной. Утром, как только пришла информация о подходе основных сил народа трав, Фригольд пришел в лихорадочное движение. Все боевые группы, отозванные с заданий, да и вспомогательные тоже, поспешно вооружались, проверяли экипировку и технику. К винтокрылу подвешивали ракеты, началась погрузка бойцов в кристалл-сферу домена, а Винсент собрал всех командиров на совещание, на этот раз для экономии времени прямо на пыльной площади за Фригольдом. Рикс в своем модифицированном «Гардиане», вооруженный золотым копьем, почти не отличался от остальных восходящих кругом обступивших его. Зная Кассиди, я не сомневался. Сегодня он поведет колонистов в бой лично, не собираясь отсиживаться за спинами. Насколько это разумно, судить было сложно. Но пока что почти все, что планировал Винсент, в той или иной мере удавалось. С помощью голографического стека Рикс создал перед нами трехмерную проекцию одинокого пика и его окрестностей. На карте засияло несколько стрелок и точек. «Это направление, куда двигаются тавры», — пояснял Винсент, подсвечивая стрелочки. «Примерно здесь они встретятся с людьми трав. Во сколько и где именно, неизвестно, но ясно одно — сегодня. А вот здесь сидит эта серебряная тварь. Наша задача, восходящая, очень проста. Как только завяжутся бои, мы высаживаемся здесь, здесь и здесь». Он отметил 3 точки на предгорьях, образующих ровную линию, как бы отсекающую звездочку логового пожирателя от моря трав. «Заходим со стороны горы таким образом, чтобы винтокрыл не попал в зону прямой видимости. Высаживаемся и по горным тропам продвигаемся на указанные позиции. Зачищаем там все, создаем оборонительный рубеж и удерживаем его, пока штурмовая группа заходит в логово и уничтожает пожирателя». «Что если эта тварь вылезет раньше, сэр?» «Значит, будем бить ее там, где застанем», — сказал Кассиди сурово. «Что с винтокрылом после высадки, сэр?» — спросил я. «Ты и твои восходящие в штурмовой группе. Фьюри с остальными ожидают сигнал в точке высадки. Затем по обстоятельствам. Либо эвакуация, либо огневая поддержка». Он кратко объяснил нашу тактику и порядок применения рун в случае тех или иных действий пожирателя, часть возможностей которого мы уже изучили. А также, что делать, если что-то пойдет не так. План блокировать и уничтожить пожирателя прямо в его логове на первый взгляд выглядел неплохо. Основная роль в нем отводилась небесному ястребу и золотому копью. Большинство восходящих получили прикрытие от некротической энергии, а штурмовики — наиболее мощные защитные и исцеляющие предметы. Но битвы, как и говорил ветер равнин, смеются над планами. Сперва все шло как по маслу. Мы вновь по широкой дуге облетели одинокий пик, наблюдая огромное облако пыли в отдалении, там, где навстречу войскам союзников двигались отряды тавров. А затем, прикрываясь горным массивом, как щитом, на малой высоте прошли над предгорьями и сели на плечо каменного исполина, там же, где в прошлый раз. Тавров внизу наблюдалось немного. Собственно, то же самое докладывали разведчики, использующие дозорные руны. Почти все стойбища на склонах опустели, в том числе те, что находились вблизи пещеры пожирателя. Кто-то там еще оставался, возможно, больные или раненые твари, но их число измерялось десятками, а не сотнями. Кажется, наше прибытие не вызвало никакого беспокойства. Впрочем, так же было и в прошлый раз. Пожиратель не вылез, пока в него не начали тыкать палочкой. Кристалл-сферу домена, где находилось все наше воинство, нес Рикс. Он и Эйрик летели в винтокрыле с моими ребятами. Юки, Кроу и Тревор остались вместе с Фьюри у летательного аппарата. Правильное решение. Такие опасные операции не для вчерашних новичков. А вот меня и Рикса сначала окутала сфера тишины, потом нечто вроде смутного полога невидимости, а затем Эрик взял нас обоих за руки, притянув поближе к себе, и сказал: «Держитесь покрепче, я-то знаю, как здесь дорогу срезать». Нам не пришлось пробираться по отвесным склонам и каменным кручам. Эрик шагнул вперед, и серые камни расплылись смазанной полосой. Спустя мгновение я осознал, что мы стоим далеко внизу на гребне склона, прямо под которым раскинулось стойбище тавров, а метрах в 500 темнеет прямоугольная черная дыра, из которой сочится знакомый зеленый туман. «Начинаем высадку», — приказал Кассиди, коротко оглядевшись. «Три группы здесь, потом там и там. Ты знаешь, Эрик?» «Уж я-то знаю», — подтвердил рыжебородый Танаан, принимая кристалл-сферу. Из нее один за другим начали появляться бойцы. И тут же быстро и бесшумно занимать позиции за гребнем склона. Караульная служба у тавров была поставлена из рук вон плохо. Стойбище внизу вообще никто не охранял. Оно оказалось опустевшим и безобразным. Я уже видел это место глазами ночницы, а теперь имел сомнительное удовольствие рассмотреть его вблизи во всей красе. Здесь проводились кровавые ритуалы, которыми, очевидно, тавры пытались повысить ранг своему повелителю. Высились десятки столбов, нечто вроде тотемов с грубо вырезанными чудовищными ликами. К ним было подвешено и прибито множество существ в разной степени целостности и разложения. Некоторые насажены на колья, другие расчленены или выпотрошены. Меня немного замутило от отвратительного запаха и вида пропитанной кровью земли, целых куч оторванных голов, грудин, повсюду валявшихся окровавленных костяков и других частей тел, над которыми вились тучи мух. Большая часть принадлежала самим таврам. Они устраивали жертвоприношения. Но я заметил и растерзанных зверей, и останки, похожие на человеческие, вероятно, несчастных пленников. Ужасно. Это не должно существовать. Это все нужно предать огню. Самих тавров в лагере было немного. И они выглядели странновато. Либо раненые, лишенные конечностей, либо раздутые, толстые, чудовищные твари, уже почти не похожие на живых. Тавр-палач, тавр-мучитель, тавр-инфер и другие измененные, содержащие звездную кровь. Большинство были реаниматами, поднятыми слугами пожирателя, но имелись и живые, возможно, новая порция жертв, предназначенных для заклания. Эта чудовищная тварь жрала всех, и чужих, и своих, и выглядело это настоящим адом на земле. Тем временем около нас высадились три группы — Адамант, Фрост, Ной и моя усеченная команда в виде Грохота и Иня. Эрик переместился на противоположный склон, где также скрытно началась высадка остальных. Я знал, видел по плану Кассиди, что цель проста — взять в клещи окрестности логова, создав зону перекрестного обстрела, которая полностью заблокирует все подходы. Если даже пожиратель каким-то образом призовет часть тавров обратно, им придется пройти сквозь поток огня и рун, чтобы помочь своему хозяину. Первый этап прошел удачно. Под прикрытием рун скрытности и тишины наш диверсионный отряд, насчитывающий почти сотню отборных бойцов, большей частью восходящих, занял все заранее намеченные позиции. Почти сразу началась зачистка. Снайперы из копий и вдов очень быстро перестреляли всех тавров в лагере, обычных и реаниматов. Я знал, что они получили от Миноса усиленные звездной кровью спецзаряды, одноразовые мини-предметы, а кое-кто, типа моего Иня, имел и усиленное оружие. В процессе зачистки из пещеры начал струиться зеленый туман, а из головины полилось изумрудное свечение. Тварь почуяла неладное и явно собиралась выглянуть. Мы ожидали этого. И я, и Кассиди, и другие восходящие. И замерли. Но пожиратель почему-то остановился, не торопясь показываться нам на глаза. Как будто чувствовал, куда сейчас нацелено острие золотого иг-копья и многое другое, ждущее в скрижалях своего часа. «Чего он там ждет? Грохот, позвони в его дверной колокольчик, Доннерветтер!» — приказал Кассиди. И Толя выпрямился на склоне во весь рост своего рунного доспеха, направил в сторону пещеры руку и проревел во все услышание. «Задесантно!» Сверкнула скрижаль, а из нее вырвался болид, старое наследство Огнезуба. Толя не промахнулся. Не имел он такой привычки промахиваться. И пылающий сгусток, оставляя за собой кометный след, врезался точнёхонько в темный проем, истекающий мертвенным туманом. Грохнуло, полыхнуло, тряхнуло. Со склонов посыпались камни, из жерла прохода вырвались клубы огня и дыма, на мгновение затмив зеленое свечение. «Прямое попадание, ёпта!» — прокомментировал Грохот. «Сдох этот бобик, что ли?» «Нет, я видел это по индикатору А-энергии на браслете. Он, наоборот, неожиданно разгорелся, из голубого огонька превратившись в тревожную пульсацию, залившую весь экран. Истинный взор позволил различить странную энергетическую субстанцию, стремительно движущуюся около входа. Спустя секунду ее заметили все, потому что пожиратель обрел вид и форму, выходя из дымных клубов. Я услышал в вокс-канале шумный вздох Кассиди и недоверчивые возгласы других командиров. Похоже, что мы немного запоздали с нашей операцией. Пожиратель был золотом.